Глава 18. Вторые сутки выходных. Не успела я выскочить из ванной, как меня сменил Лукас. Пробежался оценивающим взглядом по моему едва прикрытому полотенцу телу, вызывающе ухмыльнулся. Медленно, словно дразня, провел языком по губам, напоминая, как ловко он умеет удовлетворять им мои желания. Я ответила таким же уверенно оценивающим взглядом, хотя ничего нового не увидела. Но раньше все было как-то по частям. А сейчас полная демонстрация. Широкие плечи, рельефный пресс и кое-что еще уже в боевой готовности. На кухне такой же раздетый Маркус резал бекон. Его спина напрягалась с каждым движением, а ягодицы подрагивали в такт работе ножа. Удержаться и не шлепнуть было очень сложно, так что я сбежала обратно в спальню. Карл еще сидел на кровати с задумчивым видом, уставившись в одну точку. «Подъем же!» — напомнила я, усаживаясь рядом с ним, обнимая и утыкаясь ему в плечо. «Ага, я в очереди!» — встряхнувшись, улыбнулся он, кивнув в сторону ванны, из которой как раз выскочил один оборотень и заскочил другой. «Ладно!» — рассмеявшись, я с удовольствием обрисовала свежую метку на груди моего ведьмака. Красиво вышло. Метку я придумала еще в школе и даже не удивилась, увидев ее на оборотнях. Во-первых, она была блеклая, временная. Во-вторых, тогда я еще не ощущала их своими. А потом приморгалась как-то. Они же постоянно светят голыми торсами. Вот на Карле моя метка смотрелась очень возбуждающе. Черные завитки, переплетенные с руной защиты, ярко выделялись на его золотистой коже. Даже жаль, что нам надо торопиться. На кухне к запаху бекона добавился аромат подрумянивающегося омлета. Лукас, уже успевший принять душ, стоял у плиты с лопаткой в руке. Практически сухие серые волосы были умело затянуты в тугой пучок, открывая длинную шею, а на плечах еще блестели капли воды. Оборотень ловко подбросил яичную массу, и та перевернулась идеальным блином. «Выпендрежник», — фыркнула я, улыбнувшись. Подошла сзади, пробежалась пальчиками по его позвоночнику, сверху вниз, до самой резинки штанов. Правильно, что надел. А то еще попадет раскаленным маслом по самому ценному. Или горячей сковородой заденет. «Хлеб жарить?» — поинтересовался Маркус, входя на кухню тоже уже в штанах. «Успеваем?» Я кинула взгляд на часы, убедилась, что времени еще вагон, и удовлетворенно кивнула. «Жарить». Второй оборотень ловко пристроился рядом с первым. Вскоре на кухне появился Карл. Его волосы, обычно золотистые, потемнели от влаги, а капли скатывались по груди, исчезая в полотенце на бедрах. «Кофе уже дают?» — спросил он, сладко зевая. «Пока нет, его варишь ты», — подмигнула я, отчаянно жалея, что нам надо куда-то ехать, вместо того, чтобы всем дружно завалиться в кровать. Карл ухмыльнулся, проскользнул за спиной Лукаса и незаметно для остальных жарко поцеловал меня в губы. От него пахло мятной свежестью зубной пасты и моим клубничным шампунем. Мы уселись за стол. Тесновато, но уютно. Лукас поставил передо мной тарелку с идеальным омлетом, украшенным ломтиками бекона. «Попробуй». Его пальцы на мгновение задержались на моих, когда он передавал мне вилку. «Восхитительно», — призналась я. Омлет был горячий, воздушный, с хрустящей корочкой. Маркус протянул мне кусочек поджаренного хлеба, смазанного медом. Я потянулась, чтобы его взять, но оборотень поднес хлеб прямо к моим губам. «Сладко». Откусив, я улыбнулась и забрала оставшийся кусок. «Две ложки сахара, как ты любишь», — привлек ведьмак мое внимание. Дождался, когда наши взгляды пересекутся, глотнул кофе и вручил мне кружку. Проверил, не горячо. Ехать абсолютно никуда не хотелось. А ведь нам еще надо забрать мотолет Карла. На удивление, мы выехали с задержкой всего где-то в четверть часа. Мотолеты взревели, и мы помчали по трассе на максимально разрешенной скорости, оставляя за собой шлейф пыли. Маркус крепко обхватил мою талию, его мощные предплечья создавали надежный пояс безопасности. «Не спи!» — выкрикивал я, когда чувствовала, как его хватка ослабевает. В ответ он лишь прижимался плотнее, и его горячее дыхание щекотало мою шею под шлемом. Впереди нас Карл уверенно вел свой мотолет, а сидевший за ним Лукас напоминал серый плащ. Его длинные волосы, не помещавшиеся полностью под шлемом, развивались на ветру, будто живое серебристое знамя. Трехчасовая гонка не стала для нас испытанием. Курьерский опыт сделал свое дело. Мы въехали в город еще до полудня, когда солнце только начало набирать силу. Особняк тети оказался ничем не примечательным двухэтажным зданием в череде таких же аккуратных домов. Личного участка не было, только небольшая пристройка для парковки, где могли разместиться два автомобиля. Не успели мы подойти к двери, как она распахнулась. К нам вышел высокий ведьмак в свободных штанах и просторной рубахе с закатанными рукавами. Седина едва тронула его коротко подстриженные каштановые волосы, а в уголках карих глаз залегла сеточка морщинок, выдававших частую улыбку. Сразу видно, что этот мужчина счастлив в браке. Молча, лишь кивнув в знак приветствия, он жестом пригласил нас в дом. Гостиная встретила нас простором и уютом. Не моя тесная маленькая кухонька, есть где развернуться. Карл сразу одобрительно покивал на высокие потолки с деревянными балками, а вот оборотни жадно уставились на огромный дубовый стол, буквально ломившийся от еды. В основном там стояла легкая закуска — свежие салаты, овощные нарезки, сырные тарелки и мясные ассорти. Но ее было так много, что вполне потянет при желании на полноценный обед. Тетя Виолетта поднялась нам навстречу. Не знаю уж, сколько ей было лет на самом деле, но выглядела она прекрасно. И главное, даже мне было заметно наше сходство. Те же жгучие черные волосы, уложенные в изящную прическу, те же миндалевидные карие глаза, в которых читалась смесь настороженности и искренней радости. Даже родинка над губой была на том же месте. «Алиса, дорогая!» Ее объятия оказались неожиданно теплыми и вроде бы искренними, а аромат духов почти неуловимым. «Можешь звать меня Виолой». Карлу она позволила почтительно поцеловать руку, тут же отметив: «Как же ты похож на мать! У нее все хорошо. Мы встречались в последний раз прошлой зимой на Йольской ярмарке. Она была с каким-то новым симпатичным ведьмаком. Может, наконец-то у тебя появится сестричка?» Мы с парнями обменялись удивленными взглядами. Мать Карла, давая наводку на мою тетю, об их личном знакомстве упомянуть позабыла или специально умолчала. Ну или моя хитрая родственница успела навести справки и теперь играет в дружелюбие. Я уже ничему не удивлюсь. У ног тети на ковре сидел коренастый оборотень, постарше нас, с зелеными глазами хищника. Внимательно оглядев всю нашу компанию, он чуть подольше изучил моих фамильяров. Да уж, выглядели волки так, будто впервые попали в приличное общество. Скорее всего, именно так оно и было. Но парни без истерик, пусть и не слишком охотно, опустились на колени рядом с моим креслом. Их плечи напряглись, брови насупились. Смешные. Обязательно надо будет вечером выдать им поощрительный приз за хорошее поведение. Всем довольный Карл уселся напротив меня и начал ухаживать, то подкладывая салат, то предлагая лучшие куски нарезки. Зато от парочки у кресла отчетливо веяло обидой на вселенскую несправедливость. Но стоило мне протянуть оборотням по куску буженины, как их возмущение испарилось. Лукас аккуратно взял угощение губами, и его язык на мгновение коснулся моих пальцев, посылая тихий электрический разряд по коже. А Маркус, не в силах сдержать ухмылку, даже причмокнул, получив свой кусочек. Тем временем молчаливый ведьмак наполнил вином два бокала, свой и тетин. Удивительно, но мужчина до сих пор не сказал ни слова, даже не представился. Карл налил нам гранатовый сок, мы ведь за рулем, и у меня не так много магии, чтобы тратить ее на протрезвление. Длинные чуткие пальцы парня на мгновение задержались на моих, когда я забирала свой бокал. «За семейные узы, какими бы они ни были», — выдала первый тост тетя. Она скользнула взглядом по нашей компании и понимающе улыбнулась, заметив, как Маркус прижался плечом к моей ноге. Думаю, ей бы понравилось и откровенное желание в серых глазах Лукаса. Я уже успела перепробовать почти все салаты и нарезки, но самым вкусным мне казалось напряжение, витавшее в воздухе. Это странное сочетание формальности и интимности, когда каждый жест, каждый взгляд говорит больше любых слов. Мы прикоснулись бокалами, и хрустальный звон прозвучал как начало новой главы нашей жизни.